Фарнао смело и бездумно вышел из пещеры. Коза щипала траву. Услышав человеческие шаги, она подняла голову. Тут только сообразил Фарнаос, что уже видел раньше эту козу, и вспомнил, где и когда. Это была коза черноглазая Малало. Фарнаос никак не ожидал этого. Неужели судьба опять потешалась над ним? Почему козе черноглазая Малало взбрело в голову укрываться именно в этой пещере? «А может быть», — начал Фарнаос, но в смущении оборвал эту мысль. «Нет, нет, вряд ли Ино вообще знала, что коза здесь. А если и знала, то могла ли найти время и досуг, чтобы ее пасти?» Это были праздные, глупые рассуждения, но следом за ними родилась у Фарнаоса другая мысль, от которой трудно было отделаться и которая понемногу стала привычной, овладела его сознанием и, наконец, превратилась в уверенность. Фарнаос решил, что боги возложили на него обязанность пасти и охранять эту бездомную козу, что только так он мог очиститься от прежних своих грехов и искупить давнюю свою вину, которая заключалась в том, что он не проявил должной заботы о верной своей собаке, о девочке с торчащими косичками и о ребенке с парализованными ногами. Боги были справедливы и милостивы. Фарнаосу они повелели стать пастухом, научиться пасти и оберегать хотя бы эту одну козу, если в самом деле он хотел начать новую жизнь. И Фарнаос забыл о том, что у него есть дом. Он лежал на каменистом полу пещеры и, улыбаясь, прислушивался к новой своей мысли, как к новому другу. А друг убедительно и наглядно, с уверенностью человека, тысячу раз умиравшего и рождавшегося вновь, объяснял и доказывал ему, что не будет ничего удивительного, если в один прекрасный день Ино тоже придет сюда, в эту пещеру. Разве камешек, закинутый в море, потерян навсегда? Ведь он не уничтожился и не исчез. Он просто невидим, так как скрыт от нас толщей воды. Но ведь может случиться, что кто-то нырнет и достанет со дна тот самый камешек, который мы считали безвозвратно потерянным. Нашептывал новый друг, и Фарнаос, завороженный его речами, мог часами лежать так на спине, в углублении, образовавшемся от тяжести его тела, и прислушиваться к этому шепоту. Все это было едва ли возможно, но в том, что говорил новый друг, мелькал какой-то проблеск надежды, виднелся как бы кончик веревки, за которую всякий человек в положении Фарнаоса ухватился бы немедленно и не раздумывая. Фарнаосу не хотелось выпускать эту веревку, и однако пришлось так сделать. Ведь там, внизу, подрастал его сын, которому тоже нужна была опора, хотя бы на то время, пока он не научится ходить и крепко держаться на ногах. Фарнаос отчуждался от своего дома, и это давно уже заметили его домашние. Тина по-прежнему хлопотала по хозяйству, но в груди у нее бушевал огонь, яростное гудение которого приводило в ужас Попину и Калуку. Обе они были женщинами, обе испытали горечь покинутости и ледяной холод одиночества. И Тина была несчастливая, обездоленная богами. Ее судьбу решили две глупые женщины, исходя из собственной выгоды, потому что им Тина нужна была больше, чем они ей. Они не спрашивали у Тины, согласна ли она стать им невесткой, да и о согласии Фарнауза не заботились. Впрочем, в ту пору, когда это решалось, Фарнауза не было дома, и неизвестно было даже, вернется он или нет. А они морочили голову соседской девочке, пришедшей помочь им по хозяйству, расхваливали ее, баловали, называли невестушкой и так заманивали птичку в селок. А теперь Тина была самой несчастной из них всех. При живом муже она жила как вдова, стелила постель для двоих и спала в ней одна, когда ей удавалось заснуть. А днем она должна была крутиться в доме с беспечным и счастливым видом, как женщина, живущая душа в душу с мужем, чтобы никто не догадался, какое незначительное, унизительное, незаметное и притом силой завоеванное место занимала она в этой семье. Женщины чувствовали, как трудно приходится Тине. Понимал это и Фарнаус. Он жалел жену и всячески старался быть внимательным к ней, следил за каждым своим шагом. Но ему было ясно, что все эти старания ни к чему не приведут, не могут привести, потому что сердце его не принимало в них участия. Сердце его осталось там, в пещере, с одичавшей козой, и он каждый день с нетерпением ждал минуты, когда, закончив дела, сможет побежать туда, чтобы убедиться, что коза, а с нею и его сердце, целы и невредимы, а по пути к пещере волновался так, словно спешил к постели тяжело больной матери с единственным, добытым чуть ли не из-под земли лекарством. Стоило ему выйти за городскую окраину, как им овладевало дурное предчувствие. Он боялся, что не найдет козы на месте, что ее разорвали лесные звери. Но стоило ему заглянуть в пещеру, как в сумраке перед ним мелькали два желтых огонька, и до слуха его доносилось знакомое блеяние. «Не дает остыть очагу», — с благодарным чувством говорил Фарнаус, и укладывался все в ту же впадину, образовавшуюся от тяжести его тела. Так жил Фарнаус. А после того, как погиб маленький Ухейро, он вообще уже не выходил из пещеры до тех пор, пока его не вытащили оттуда полуживого, без чувств и без памяти, воины Окаджадо. Жизнь в семье пошла по-иному. Женщинам тоже не сиделось дома. С самого утра шли между ними совещания – что нынче делать, сходить снова на кладбище или еще раз навестить Зиару. К Зиаре они наведывались чуть ли не каждый день, но это оправдывалось ее беременностью. А маленький Ухейро незаметно, но быстро подрастал. Казалось, он чувствовал, что ему недолго суждено оставаться на этом свете, и что он должен торопиться, если хочет что-нибудь узнать о мире, что-нибудь в нем понять, прежде чем уйти из него. Однажды Тина поставила на пол маленького Ухейро, повернула его лицом к Фарнаузу и слегка подтолкнула в спину. Фарнауз сидел в другом конце комнаты. Он смотрел, как завороженный, на малыша, который, переваливаясь и спотыкаясь, шел к нему –